Глава третья. 1714 год, май, 22. Москва, Маньчжурия. Звякнул колокольчик, извещая о прибытии лифта. Царевич даже не повернулся, как стоял у окна, так и продолжил, вглядываясь вдаль. Открылись двери. Вошли несколько человек. В обычной ситуации сопровождающие удалялись. Но не сейчас. Целый Герасим с парочкой самых преданных лейб-кирасир. Рисковать царевич не хотел. Да, гостей тщательно обыскали и разоружили. Но все равно. Все равно. «Алексей Петрович», — тихо произнес знакомый голос по-русски. Это был тот самый командир команды штурмовиков и иезуитов, которых готовили некогда здесь, на московском полигоне. «Зачем вы пришли?» — спросил царевич на латыни. «Мы пришли мириться», — ответил тот вновь на русском языке. Акцент чувствовался, но умеренный. Таким образом, иезуит давал понять, что готов вести переговоры на этом языке. «Я с вашим руководством заключил сделку. Свою часть я выполнил, а вы свою — нет. Более того, открыли против меня и России активную подрывную деятельность, видимо, в качестве благодарности за помощь. Ни я, ни кто-то из моих людей в этом не участвовали. А кого представляете вы? Осколок иезуитов? Их остатки. Как вы прекрасно знаете, наш орден практически уничтожен. Уцелели только штурмовики, которые готовились здесь, да некоторое количество людей, не согласных с политикой нашего руководства. Они либо действовали за пределами Европы, либо уехали туда. В державу Цин? Нет. В Новый Свет. В державе Цин действовали другие иезуиты. Они поддерживали решение центра, и судьба их оказалась незавидной. Их всех арестовали, по слухам, для выдачи России после завершения войны. Интересно. А центр зачем все это устроил? В чем смысл? Мы сами не знаем. Предполагаем, что хотели таким образом выторговать у Людовика право на мир. Но он на него не пошел. Не пошел. Даже не захотел обсуждать. Я его понимаю. Но ты нас принял, принял, произнес Алексей, повернувшись. Потому что мне интересно вас выслушать. Да и русские не такие кровожадные. Мы ведь вне России Речи Посполитой не преследовали вас. Хотя могли. Мы знаем. И очень тебе за это благодарны. И не сомневаемся. Включись и ты в эту охоту. Нас бы выбили подчистую. Потому к тебе и обратились. Вы полагаете, что я поверю вашим словам? Мы готовы принять православие ради доказательства. Все члены ордена? Все. Я, как действующий генерал ордена, принял это решение, пообщавшись с каждым оставшимся в живых членом ордена. Их не так много. Рим от нас отвернулся. Даже тайно он не оказывал нам никакой помощи, даже когда мы обращались за ней к своим былым друзьям. А недавняя ликвидация Филиппа Испанского разве не ваших рук дело? Мы думали, что ваших. А что думают в Европе? У нас остро не хватает там глаз и ушей, чтобы это утверждать. И все же, что-то ведь слышали? Все в растерянности. Доказательств нет, следов нет. Париж и Мадрид думают на Святой Престол или австрийцев. Те от всего открещиваются и сами не знают, что и думать. Слишком чистая ликвидация и очень показательная. Мало кто мог все так подготовить и сделать. Вроде ничего сложного, но аккуратно и явно без спешки. Дом-то купили 2 года назад. Святой Престол, значит. А почему? Им выгодно, но что? У них нет возможностей для этого. С другой стороны, в покушении не было ничего сложного. С этим, в принципе, мог справиться даже один человек. Один? Вряд ли. Такая подготовка и один человек? Улыбнулся Алексей. Стреляли из гладкоствольного пистолета. Могли и промахнуться. И что тогда? Не удивлюсь, если там имелось еще несколько слоев засады, чтобы не дать Филиппу уйти. Но их не вскрывали, дабы не демонстрировать задействованные силы. Покушение простое, но только на первый взгляд. Генерал промолчал, едва заметно улыбнувшись. О том, что нашли второй мутный дом с признаками второй засады, он узнал случайно, и эти сведения держали в секрете. Царевич же не стал затягивать слишком многозначительную паузу. Ладно, вернемся к нашим делам. Надеюсь, вы понимаете, принятие православия важно, но не может быть достаточным условием для того, чтобы я вам поверил. Вдруг завтра вы передумаете. Что нам нужно сделать? Сжечь мосты. Сделать то, из-за чего Римская католическая церковь никогда больше вас не примет назад. Убить папу? Это слишком просто. К тому же, судя по имеющимся у меня данным, пап убивали так часто, что это не является чем-то существенным. Свои же. В основном травили, так что нет. Давайте зайдем с другой стороны. Например, добудьте мне архивы Ватикана. Но они огромные. На все я и не рассчитываю. Мне нужна финансовая их часть, связанная с так называемым Банком Ватикана. Это, разумеется, не банк формально. Однако фактически самая крупная финансовая организация в мире. В идеале все документы. Но вполне устроят и за последние 100 лет. Кто, что, когда и куда переводил. Каким имуществом тайно владеет и так далее. Эта информация бесценна. Вынесите еще что-то сверху. Будет приятным дополнением, но это не обязательно. Вы же понимаете, что это невозможно. Почему же? Ни от нас, ни от вас такого поступка не ожидают. А значит, можно быть уверенным в неготовности по-настоящему серьезно дать отпор. Вряд ли там серьезная охрана или иная защита. Кто на эти архивы покушался и когда последний раз? Но... Новый генерал ордена завис, собираясь с мыслями. Алексей его не торопил. «Мы не знаем, где находится этот архив. Никто из нас», — наконец произнес генерал. «Даже если мы совершим нападение, то просто не знаем, куда идти, а швейцарцы будут стоять насмерть сразу, как станет понятно, что происходит. И не только они. В Риме хватает частных отрядов, которые могут подключить». А кто знает, где находится этот архив? Да, вы не были вхожи в самый верх. Но кто за что отвечает, должны знать? Генерал промолчал. Убивать его не нужно. Напротив, расколоть, чтобы все рассказал. После чего отпустить, когда вы уже уйдете. Чтобы Святой Престол твердо знал, кто и куда увез эти архивы. Вы ведь сможете допросить этого человека так, чтобы он не приставился? Или он будет молчать? Эти люди не отличаются особым мужеством. Не удивлюсь, что его даже пытать не потребуется. Быть может, его сложно будет похитить? Не думаю. Генерал покачал головой. У него почти нет охраны. Хорошо. Если вы согласны, я готов оказать вам всю возможную поддержку. Выдам самое современное оружие, включая экспериментальное, которое существует в единичных экземплярах. Не нужно экспериментальное. В таком деле нужна надежность. Не спешите с выводами, — улыбнулся царевич. Так вы согласны? Такое решение я не могу принимать самостоятельно. Разумеется. Что мы получим в случае перехода? Полное прощение со стороны России, подданство, продолжение ваших миссий в новом свете, только уже на деньги и при поддержке православной церкви. Мы считаем это дело благостным и охотно поможем с распространением христианства. Православие, разумеется. Хотя систематических противоречий, как с протестантизмом, между католичеством и православием в вероучении нет. Так что, по сути, придется чуть-чуть подкорректировать форму. Учитывая степень образованности населения Нового Света, они даже изменения формы не заметят в основном, — усмехнулся генерал. Тем более, что благодаря вам в православии вернулись органы и строятся базилики. «Так получилось», — развел руками царевич нарочито игриво. «Ничего дурного в этом нет. Это разделение во многом надумано. Папа упивается властью, вот и...» Махнул рукой генерал. «Папа сначала поддался влиянию ереси арианства. Вся суть отличий католичества от православия в том, что православие сохранило верность никейскому символу веры, а католичество уступило давлению варварской среды германцев, среди которых влияние пережитков арианства было велико. Откуда и вся структура церкви и пресловутая филиокве?» «Может быть, может быть», — покивал генерал, а потом спросил. «Мы хотели бы обрести дом. Это возможно?» «Свой монастырь?» «Да». «Вполне возможно. Но все его финансирование только через казну. А штурмовики? Какова будет их судьба?» «Вы не понаслышке знаете, что Святая Церковь порой испытывает притеснение. Было бы разумно сохранить ваш отряд и использовать в качестве мобильного отряда специального назначения для поддержки церкви на местах». Генерал кивнул. Его явно устроил ответ, как и остальных присутствующих. Поговорили еще, обсуждая детали. «Алексей Петрович, ты позволишь вопрос?» — спросил генерал, когда разговор исчерпал себя. «Да, пожалуйста». «Рядом с Москвой строят здоровую такую пирамиду. Зачем?» «А ты разве слухами не наполнился по пути сюда?» «Если бы. Нас же от самой границы везли в закрытой карете и не давали ни с кем разговаривать». «Это не по твоему приказу?» «Нет, перестраховывались, видимо. Что же до пирамиды, то я планирую в ней сделать усыпальницу». «Фамильную?» «Нет, точнее, не только. Общую для лучших людей страны. Главное кладбище, на которое можно попасть только если ты действительно молодец и сделал что-то выдающееся. Полководец, ученый, инженер или еще кто-то. Каждого покойного по задумке мы будем хранить в красивом каменном саркофаге за счет казны и ставить возле максимально реалистичные статуи в полный рост и плиту с деяниями». «А зачем?» «Чтобы эти люди оставались в памяти потомков. Чтобы им было кем гордиться. Просто идти мимо саркофагов неинтересно. А вот статуи, они как слепок прошлого станут оживлять былые дни. В процессе мы еще планируем разукрасить стены барельефами по мере заполнения, чтобы отразить главные события той или иной эпохи и превратить это кладбище в место памяти и славы. На мой взгляд, чем лучше потомки помнят величие былых лет, тем лучше». «Это так... необычно». «Мне понравилось». «Да», — охотно кивнул генерал. «Это очень интересно, но... почему пирамида? Нет ли в этом языческого подтекста?» «Пирамида великолепна в своей лаконичности. Но древние люди, еще не познавшие Христа, хоронили своих людей на кладбищах. Значит ли это, что кладбище нельзя применять христианам?» «Нет, но разве тут не другое?» «Христа похоронили в пещере, как хоронили царей в Древнем Египте». «Не знали?» «Знаете. Далеко не все из них лежат в пирамидах. И, кстати, далеко не все пирамиды на виду, и не все в Гизе. Например, пирамида Тутанхамона засыпана песками на юге Египта. И не только она». «Но откуда вы знаете?» Алексей улыбнулся, но, не отвечая, продолжил свой спич. «Древних царей Египта, язычников, без сомнения, хоронили в пещерах. Значит ли это, что Христа похоронили по языческому обряду?» «Нет, я тоже так думаю». «А почему пирамида? Ведь можно было построить все, что угодно. У меня много денег. В основном я их вкладываю в людей, в дороги и прочий транспорт, а также в производство. Однако грешно забывать о представительских расходах. Люди, которые приезжают в нашу страну, должны видеть красивые и величественные сооружения. Желательно общественные. Пусть и не на каждом шагу. Это было бы глупо. Но хотя бы вокруг столицы недурно создать архитектурный ансамбль из ярких, хорошо узнаваемых сооружений. Именно поэтому пирамида? Да. Что может быть величественнее и необычнее, чем здоровенная пирамида в снегах и окруженная елками? Улыбнулся царевич. Я еще хочу вокруг нее парк разбить каменный и усадить там сфинкса. Только переиначить его на местный лад. Вроде здоровенного такого медведя. Гости заулыбались. «А вы хотите сделать только пирамиду?» «Вон!» — указал Алексей вдаль сквозь остекление этажа, идущие от пола. «Видите храм?» «Да», — закивали гости. «Он сейчас самый высокий в мире. И, кстати, по вместительности вполне сопоставим с собором святого Петра в Риме, если не считать площадь». «Ого!» — ахнули иезуиты. «Так это не слухи?» «Нет, вокруг него строят здоровенный парк для прогулок, а перед ним крытый двор. Собор святого Петра, конечно, вмещает людей больше на площади, но тут двор крытый, и там можно находиться в ненастье. Более того, зимой двор еще и отапливаемый, так что перед вами не только самый высокий храм в мире, но и самый вместительный». «А это дворец?» «Да, обновленный Воробьевский дворец тоже часть общего плана. Посмотрите вон туда. Подойдите ближе, а то не видно. Туда, да. У реки, недалеко от причала Воробьевского дворца. Видите, идет стройка. Отсюда и вон туда, на добрую версту. Там возводят наше видение висячих садов Семирамиды. Это будет большой дворец, идущий каскадами вдоль склона к воде. Уступами. Хрустальный дворец с паровым отоплением. Ну ладно, не хрустальный, стеклянный. А весь его внешний каркас сооружают из отлитых чугунных деталей, столбов и балок. Внешние стены и крыша с весьма острыми скатами. Стекло. Толстые стеклянные плиты в два слоя. Мутные, конечно, немного, но свет вполне пропускают. Насколько толстыми? В дюйм толщиной. Так вот, из-за них весь дворец превращается в одну сплошную теплицу. Внутри, по задумке, каскады маленьких водопадов и буйство тропической зелени. Ну и какое-то количество экзотических животных, декоративных. «Это должно быть волшебно», — заметил генерал. «Вход будет за деньги, но разумные и для всех желающих». «В пирамиду тоже?» «Разумеется, она ведь станет галереей былой славы». «А еще?» «Вам этого мало?» — улыбнулся царевич. «Тогда посмотрите вон туда. Заметили там вдали что-то виднеется?» «Не очень разборчиво». «Это ипподром. Высота стен — 10 саженей, длина — верста, ширина — четверть. 64 малых входа для посетителей, 4 больших ворот, 45 ярусов сидений, идущих по кругу». «Так», — произнес один из спутников генерала-иезуитов, «это же больше, чем Колизей». «Да», — охотно кивнул царевич. «Его, правда, пока не достроили. Стены возвели и ярусы с лестницами, массивные, крепкие. Там все из кирпича. А вот навес пока не соорудили. В процессе». «А там что?» — поинтересовался генерал. «У Кремля? На стрелке реки Неглинной?» «Да, наверное». «Там возводят постамент для конной статуи князя Владимира Крестителя Руси». «Такой большой?» «Так и статуя будет немаленькая», — улыбнулся Алексей. 20 саженей полной высоты. Частью, конечно, копье сильно ее добавляет, но и основное тело памятника приличное. Если мне память не изменяет, то около 12 саженей. Композиционно это всадник, который держит правой рукой копье, а левой — каплевидный щит с хризмой. Кстати, всю статую разукрасят, покрыв аппликацией по смоляному покрытию. А погода? Она не навредит? Вокруг статуи будет возведена большая беседка. Каменная. На монолитных мраморных колоннах. Их, кстати, нам из Италии уже везут. И даже уже две доставили. Так и болтали. Долго. С верхнего этажа Воробьевского дворца вся Москва была как на ладони. Да и вообще многое воспринималось совершенно иначе, из-за чего царевич проводил тут немало времени. И важные встречи старался тоже тут устраивать. Среднее течение Амура. Армейский корпус русской армии продолжал продвигаться вперед. Переговоры с ЦИН зашли в тупик, и с началом новой кампании войска продолжили наступление, ради чего сюда всеми правдами и неправдами перебросили 3 полка карабинеров и 6 корпусных нарядов походных вышек. Генерал Осип Фомич Талалаев не спешил. Командующий Иркутским военным округом принял командование подошедшего корпуса, воспользовавшись своим положением, и лично повел его в наступление, стараясь набрать очков репутации и оправдать доверие как государя, так и его наследника. Действовал он не только грамотно и по науке, но еще и бдительно. Вот и сейчас, заметив неприятеля, пехотные полки стали разворачиваться из походных колонн ему навстречу. И пушки стали ставить, новые, нарезные. Их вместе с карабинерами доставили. Минута вторая, десятая, и он заметил отмашку от разъезда. Неприятель отходит. Сигнальщик махал флажками. Без единого выстрела. Снова. Это была странная война. После той серьезной драки возле Удинска цинцы осторожничали, но и не бежали. Пользуясь складками местности, они подыскивали места, подходящие для крепкой большой засады, чтобы, улучив момент, атаковать. Да так, чтобы не дать русским реализовать свое превосходство в огневом бое. Сомнительные планы. Вся русская пехота в этом корпусе красовалась в усиленном защитном снаряжении. В стандарте — полукераса и шлем. Здесь же к шлему нового образца шла полная кераса. Наручи сегментные и набедренники. Все легкое. Пули не держат, конечно, но в ближнем бою на холодном оружии — отличное подспорье. И все же цинцы пытались осторожно, грамотно, разумно, и каждый раз, когда их засаду вскрывали, отступали без боя. Их командир отлично понимал последствия. Про новые пушки он не знал из-за того, что он и тут еще не применяли, но ему и за глаза старых хватило. Вот он и не нарывался. Так и танцевали, вальсировали, медленно продвигаясь вдоль Амура к Сунгари. Война продолжалась, но... странная. Очень странная. Пострелять, конечно, была охота. И подстрелить, как генерал Талалаев говаривал, этого свиненка. Но он горячку не порол, проявляя удивительное хладнокровие и рассудительность. Ибо прекрасно знал историю тех чудес, которые творились в Италии в 14-15 веках. Включая довольно многочисленные эпизоды, когда компании выигрывали без боестолкновений, одними лишь маневрами. Для него эта война была шансом или высоко взлететь, или крепко обгадиться, закрыв для себя всякие возможности для дальнейшего карьерного роста.